Проживайте жизнь в ощущениях. Третий секрет, третий ключ, которому нас учат дети. Дети живут ощущениями, дети живут образами, дети живут фантазиями. У детей больше функционирует правое полушарие. Они не только живут ощущениями, образами, фантазиями, но они еще тотально находятся в моменте здесь и сейчас. Посмотрите, как ребенок играет. Если он взял машинку, он не слышит маму, он не слышит папу. Он весь в этой машинке, он тотально погрузился в состояние игры. Посмотрите, как девочка играет в куклы. Она ставит кукле еду, она ищет ей парня-жениха, она одежду ей меняет, она погружается тотально в игру с этой куклой. Она живет в этих ощущениях, в этих образах, в этих фантазиях. Вы следите за мной? Дети тотально здесь и сейчас захвачены процессом игры. Вы видели ребенка, который сидит, смотрит в одну точку? К нему подходишь? Чего ты так сидишь? А он репу чешет и говорит: «Да вот, сижу, думаю, что завтра будет. Что там правительство новое придумает? Что вообще в мире происходит?» Или другой сидит такой подуставший, потухший: «Надо было мне 5 лет назад в песочницу пойти, а я сегодня сижу. Мое время ушло». Вы видели таких детей? Я видел только таких взрослых. Дорогие, дети живут здесь и сейчас. Дети тотально проживают жизнь. Дети тотально, прямо сейчас, пропускают поток жизни через сердце. Скажи вместе со мной: «Я хочу научиться тотально пропускать поток жизни в моменте здесь и сейчас». Посмотрите элементарно, как некоторые из вас кушают. Вы кушаете, не ощущая вкуса еды. Вы запихиваете пищу, держа в одной руке смартфон, другой что-то вытирая со стола, и успеваете еще разговаривать с кем-то. Как вы можете быть счастливы? Если вы кушаете, это должно быть медитацией. Это должно быть торжеством. Вы должны быть погружены в момент здесь и сейчас. Знаете, как один духовный наставник пошутил? Люди все путают. Когда нужно молиться, они думают о сексе. Когда нужно заниматься сексом, они думают о Боге. То есть мы настолько лебедь, щука и рак. Понимаете, о чем я говорю? Если ты делаешь уборку дома, ты должен стать этой уборкой. Ты должен пропускать этот опыт тотально через сердце. Если ты кушаешь, ты должен находиться там, в этих ощущениях, в этих образах, вдыхать аромат пищи, ощущать текстуру, благодарить Вселенную, что ты кушаешь. Если ты разговариваешь, ты говоришь с признательностью. Ты слушаешь человека, ты открыт уже, ты не думаешь, что ему ответить, когда он что-то спросил. Дети живут так. Но мы постоянно в уме, у нас постоянно какие-то мысли, как будто крысиные бега в голове. И мы думаем о деталях, о проблемах и неприятностях. Куда внимание, туда и энергия, помните? Ваше внимание дает жизнь вашим проблемам. Скажите вместе со мной: «Мое внимание к проблемам наделяет их жизнью». Ваше внимание к проблемам, их рассматривание, дает витамины и жизнь этим проблемам. А когда вы смотрите на хорошее, вы даете жизнь хорошему. Поэтому, дорогие, многие из вас слишком рано постарели. Вам 30, 40, 50 лет, а вы уже дядька и тетка. Посмотрите на себя. Посмотрите честно на себя в зеркало. У многих из вас нецензурное выражение лица. Лицо, которое обезображено интеллектом. Там мало радости, там мало изобилия, там мало игривости, там мало любопытствующей детской энергии. Потому что вы живете только в уме, в анализе, в сопоставлении. Вы вышли из сердца, и дети вас возвращают обратно в сердце. Дорогие, будьте сейчас внимательны. Третий ключ. В чем его суть? Если ты хочешь пережить в своей жизни взрывной духовный рост, начни свои знания, по примеру детей, переводить в ощущения. Это то, как живут дети. Дети живут ощущениями и образами. Возьмем, например, мысль «ангелы всегда рядом». Просто фраза вам ничего не поможет. Это мертвое знание. Нужно ощутить это, перевести это знание в ощущение. «Ангелы рядом». Как это ощущается? Значит, они здесь, они рядом, они заботятся, они все время со мной. Вы понимаете, о чем речь? Или, например, возьмем фразу «Вселенная тебя любит» или «Творец тебя любит». Если ты просто умом ее воспринимаешь, это мертвое знание. Оно тебе ничего не даст. Но если ты это знание переводишь в ощущение, «О, Творец меня любит! Вау, как это ощущается! Я хочу это ощутить! Я хочу это пережить! Я хочу это растворить в себе! Вселенная обо мне заботится! Я нахожу эти ощущения! Я начинаю себя закутывать в ее любовь! Я начинаю ощущать эту заботу! Я начинаю осознавать рядом любовь, которая меня поддерживает! Я начинаю ощущать светлые силы, которые рядом. Я перевожу это знание в ощущение. Начни переводить свои знания в ощущение. Это то, как живут дети. Например, Вселенная изобильна, в ней всего много. Начни это ощущать. Всего много. Много воздуха свежего, много чистой воды, много жизни, много цветов, много растений. О, она изобильна. Всего много. Так как я являюсь энерготерапевтом, то часто говорю фразы, которые ты слышишь на моих вебинарах. Любой человек может научиться энергетически исцелять своих родных, знакомых, близких и себя. Любой человек может научиться энергетически очищать других от темных структур. Пусть это будет не просто знанием. Начни это ощущать. Начни этому доверять. Начни это внутренне распаковывать. Дорогой, дорогая, переведи это в ощущение, переведи это в эмоции, переведи это в сердце. Дорогие, начните пропускать поток жизни через себя прямо сейчас, здесь и сейчас. Тотально проживайте жизнь в моменте, в ощущениях, в эмоциях, сердцем.